Мы все привыкли думать наперед о том, как жить и что и где нас ждет. И даже много любим рассуждать, а что же будет через год или пять? Тускнеет, сидеет головы, тускнеет взгляд очей. Не сосчитать бессонных тех ночей. А если вдруг еще услышим весть, ее сосед с утра успел принести, что где-то там случилась вдруг беда, нам целый день болит уж голова. Приходит ночь и снова не уснуть, а мысли все бегут, бегут, бегут. В душе тревожно, как теперь нам быть, как будто Бог уже успел забыть. Так часто хочется нам забежать вперед, построить планы, как мы будем жить, что еще сделать, что еще купить. А слово нам Господне говорит: предай Ему путь, Бог все совершит, доверься полностью, как малое дитя. Он твой отец, не бросит Он тебя. И даже не заботьтесь ни о чем, как будет завтра, где и что почем. Живите верой, что Его рука подаст вам хлеб и к хлебу молока. Как то дитя, что беззаботно спит и лишь отцу все нужды говорит, а наш Отец, Он Бог и Царь земли, Ему и ты все нужды говори. Он знает лучше, что и как подать, а где и стоит просто промолчать. И ты пред Ним не плачь и не ропщи, не требуй только то, что хочешь ты. О, как бы научиться нам так жить, доверившись нисколько не грешить, ведь надо мной всегда Его рука, а в сердце мир блаженный, как река. Средь этой жизни, что вокруг кипит, как хорошо всегда спокойным быть. Смирись во всем пред волею Его, и станет тихо, мирно и легко. Аминь.